Глава 30. Не сразу понимаю, о чем он, потому что мыслями все еще в разговоре с Дайером. Роксана. Сигард хочет меня предупредить о чем-то, связанном с ней. Да. А что? Напрягаюсь я. Ничего, хмурится Сигард. Мне она нужна. Передашь ей записку? Почему ты не можешь сделать это сам? Она всех избегает, пожимает плечами парень. Интересный поворот. Почему всех? Мне девчонки рассказывали какие-то слухи, но я уже плохо помню, да и слухи ненадежный источник. Но мне теперь интересно, что же там произошло. И надеюсь, это не было связано с черной магией. Прямо всех? Как она тогда учится? Спрашиваю я. Но Сигард только пожимает плечами. Ладно, это не мое дело. А я перед парнем и так в долгу. Давай записку. Протягиваю я руку. Ее еще надо написать, неловко признается Сигард. Мы отходим к ближайшей лавочке, где Сигард достает свою ручку и замызганный блокнот. Он что-то пишет, сев на корточки и используя лавку вместо стола. Заодно я прошу прощения и объясняю, почему решила изобразить объятие посреди коридора. «И это помогло?» — скептически смотрит на меня Сигард. «Не очень-то. Я рассчитывала, что нас увидит Вилма, а это был...» По телу пробегают мурашки от недавних воспоминаний. «Вот же я вляпалась!» «Потому что изначально идея дрянь», — уверенно подытоживает парень. «Я не могу согласиться полностью». Но доля правды здесь есть. Просто уже не знаю, что делать с Вилмой. И академия закрыта. В общем, все равно. С меня выпивка. Развожу я руками. «Просто принеси ее на посвящение», — говорит он. «И Роксану приводи, если та пойдет». Он передает мне записку. Я благодарю и ухожу в общежитие. Чувствую, как на плечи давит усталость. Поэтому в комнате я просто кладу записку на кровать Роксаны, а сама заваливаюсь на свою. И только тогда понимаю, что моя сумка так и осталась в доме Дайера. Бесно. Больше я туда не пойду. Утром я просыпаюсь с тяжелой головой, а к рукам и ногам будто гирю привязали. Медленно и неохотно собираюсь, чтобы успеть на завтрак. Идти никуда не хочется. Но энергия мне еще понадобится. Возможно, это последствия того, что на меня применили черное заклинание. Рой бы помогла, но не рискую ее вызывать. Пусть пока отдохнет. А печенье, кажется, осталось в сумке. Сегодня я не поддерживаю болтовню Эрин и Сильвии по пути в столовую. И вообще, все восприятие Академии меняется. Она была для меня свободой, а стала тюрьмой. Мало того, что барьер, так еще и Дайер от меня не отстанет, ведь мое неосторожное слово уронит его репутацию, а значит, он будет обновлять заклинания даже после Академии. Обхватываю себя руками. Почему-то последняя мысль не страшит. Может быть, потому что он не такой страшный, как я думала, способен на компромисс. Но почему тогда в видении он так быстро лишил меня жизни? Даже не рассматривая другие варианты. За столом в столовой я продолжаю думать о своем. Аппетит просыпается, так что мне даже кажется, что я не наемся. «Эй, Лиана!» — раздается за спиной голос Сигарда. Он сидит за соседним столиком, повернувшись ко мне вместе со стулом. Специально или нет, но это выглядит так, будто парень заинтересован в девушке и нашел повод поговорить. Я обвожу взглядом зал и замечаю Вилму. Отлично. Кажется, тоже меня заметила. Пусть видит, что мне интересен совсем не Дайер. «Передала?» — деловито спрашивает парень. «Положила на кровать». «Она читала?» Я припоминаю. Утром ни записки, ни Роксаны не было. Я слишком крепко спала. «Она ее забрала», — пожимаю плечами. «Но я не видела, как». «Ясно. Скажи ей, что я жду ответ». Сигард переводит взгляд мне за спину и отворачивается. Движимая нехорошим предчувствием, я поворачиваю голову. Как и думала, это Дайер. Выглядит он значительно лучше, чем раньше. Но по бледному лицу видно, что совсем недавно ему пришлось непросто. В столовой даже тише стало. Его многие заметили и примолкли. преподаватели едят отдельно. Я надеюсь, что он пройдет мимо. Но Дайер останавливается прямо напротив нашего столика. Девчонки переглядываются, а я избегаю смотреть на него. «Ты забыла это у меня дома», — говорит он негромко, но вполне различимо. В руках у Дайера моя сумка.